когда между ними и Харри со Свеном оставалось 5 метров. Олег смотрел на Харри испуганными черными глазами. Харри старался смотреть в ответ с уверенностью и решительностью во взгляде. «Парни, а что это вы прикованы друг к другу? Уже стали неразлучными?» — говорил Воллер громко. И Харри понял, что он просмотрел списки, составленные перед совместной операцией, и выяснил то, что Харри уже знал. Жильцов сейчас на 4-м этаже не было. «Мы поняли, что, в общем-то, сидим в одной лодке», — ответил Харри. «А почему вы сидите не в комнате, как я сказал?» Воллер встал так, чтобы Олег оказался между ними. «А зачем тебе нужно, чтобы мы сидели в комнате?» «Сейчас вопросы задаешь не ты, Холя. Марш в комнату!» «Извини, Том». Харри повернул свободную руку. Между пальцами были зажаты 2 ключа, побольше и поменьше. «От комнаты и от наручников», — пояснил он. Потом открыл рот, положил ключи на язык, подмигнул Олегу и сглотнул. Том Воллер недоверчиво смотрел, как ходит его кадык. «Придется изменить план, Том», — вздохнул Харри. «И какой он будет теперь?» Харри прислонился к стене, поджал под себя ноги и почти уже встал, когда Воллер достал из куртки пистолет. Увидев направленное на него оружие, Харри скривился, похлопал себя по груди и сказал: «Ты ведь помнишь, Том, что я несколько лет за тобой следил и уже изучил твои повадки. Ты убил Сверра Ульсона у него дома, а представил как самооборону. И на портовом складе проделал то же самое. Так что, думаю, ты собирался убить меня и Свена Сивертсена в комнате, а потом выставить это в таком свете, будто я сначала застрелил его, а потом застрелился сам. После чего ты покинул бы место преступления, предоставляя коллегам возможность найти меня. В полицию позвонил бы анонимный доброжелатель и сообщил, что слышал выстрелы в общежитии». Том Воллер нетерпеливо посмотрел по сторонам. Харри продолжал: «Все логично. Инспектор Харри Холле, алкоголик и психопат, не выдержал, наконец. Его бросила любимая женщина, выкинули из полиции, он похищает арестанта. Саморазрушающая ярость оканчивается кошмаром, личной трагедией, так?» Воллер слабо улыбнулся. «Неплохо. Только ты забыл маленькую деталь. От любовной тоски ты ночью проникаешь в дом своей бывшей возлюбленной и похищаешь ее сына. Его труп найдут рядом с вашими». Харри старался дышать спокойно. «Ты действительно думаешь, что они проглотят эту историю? Мюллер? Начальник криминальной полиции? СМИ?» «Разумеется», — сказал Воллер. «Ты что, не читаешь газет? Не смотришь телевизор? Эту историю будут обсасывать пару дней, максимум неделю. Если за это время ничего не случится, ничего по-настоящему интересного». Харри не ответил. Воллер улыбнулся. «А тут интересно только то, что ты верил, будто я вас не найду. Уверен?» «В чем?» «В том, что я не знал, что ты найдешь сюда дорогу. В таком случае я бы на твоем месте смотался отсюда. Ну а сейчас, Холли, путей к отступлению не осталось, это точно». Харри сунул руку в карман пиджака. Воллер вскинул пистолет. Харри достал из кармана мокрую пачку сигарет. «Я в ловушке. Вопрос только, на кого ловушка?» Он достал сигарету. Воллер сощурил глаза. «В смысле? Ну?» Харри разломил сигарету надвое и сунул фильтр в зубы. «Паршиво, когда все в отпусках, а? Народу не хватает. Ни чтоб установить в общаге камеры видеонаблюдения, ни чтоб их убрать». Харри заметил, как у его коллеги мелко задрожало веко. Он указал пальцем через плечо. «Посмотри, в правый верхний угол. Том, видишь?» Воллер быстро взглянул, куда указывал Харри, потом опять на него. «Я уже сказал, Том, что знаю, как у тебя работает голова. Знал я и то, что рано или поздно ты нас найдешь. Главное было не поддаться раньше времени, чтобы ты не заподозрил ловушку. С утра в воскресенье я долго беседовал с одним нашим общим знакомым. До сих пор он сидит в автобусе и ждет, когда же начнется действо. Помаши Отто Тангену». Том Воллер часто заморгал, как будто в глаз ему попала соринка, и довольно неуверенно произнес: «Ты блефуешь, Харри. Я знаю Тангена. Он никогда бы на такое не отважился. Я передал ему все права на дальнейшую продажу этого видеоматериала.